По случаю 72-летия со дня освобождения Кореи, семья интернационалиста Якова Новиченко прислала корзину цветов, которая возложена 15 августа на постамент бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.